И снова он не писал, а создал книгу, книгу о стальном носке, как мифическом боге, и назвал эту книгу, как жрец, книгою ликований. Но ему было мало книг, мало бесчисленных огромных статей о балете, печатавшихся журналом «Жизнь искусства» с почтительным недоумением и даже страхом. Как жрец он не мог удовольствоваться одними заповедями и требником. Ему нужны были храмы, ему нужен был Олимп. И он создал храм, куда ходил ежедневно и где молитвенно отдавался приношению жертв своему Богу. Он учредил школу классического балета. И я видел его по утрам за созерцанием экзерсисов маленьких учениц, когда они, расставленные на сцене, как на обаятельных пастелях Дега, с цирковым усердием и трудом изучали позиции номер такой-то и такой. Аким Львович смотрел на этих будущих Адриен со сладостной болью восхищения, мысленно отсчитывая такты музыки, и казалось, что самый запах мышечных усилий поглощался им как нектар. Он отдавал последний грош своей любимой школе. Он торговался за нее, за ее будущее с театром, с педагогами, с самим государством, а сам жил в пустой комнате с одиноким кухонным столом посредине, с железной кроватью, жил как послушник на хлебе, селедке и чае и не представлял себе, не мог себя представить в иной жизни. Его комната в Доме искусств была наиболее уважаемой. Мимо нее проходили бесшумно, у его дверей не останавливались поболтать. Ефим говорил у ее порога шепотом: «Аким Львович трудится». Аким Львович всегда трудился, то есть писал. А если нельзя было писать за отсутствием света или из-за невозможности водить замерзшей рукой по бумаге, Аким Львович размышлял. Ибо Аким Львович был человеком не только мечтательным, экстатическим и театральным, он был человеком серьезным, и его серьезность корнями своими уходила в давность, была историчной. В конце прошлого века Волынский вел журнал «Северный вестник», в 80-х годах руководимый Короленко и Михайловским и считавшийся настолько почтенным, что Антон Чехов, уже знаменитый писатель, слегка побаивался его. Напечатав в журнале рассказы «Степь и огни», Чехов признался, что уже теперь ему нелегко решиться выкинуть «Тру-ля-ля», написать какой-нибудь водевильчик, потому что подобное легкомыслие «Северный вестник» ни за что не простит. Лев Толстой дал себя уговорить серьезной редакции и поместил в «Северном вестнике» один из самых известных своих рассказов. «С гордостью и торжеством Аким Львович посвящал меня в это отдаленное событие. Сидя на своей плоской больнично-убогой койке, прислушиваясь, как отзывается пустая комната на его грассирующую речь, он говорил: «Итак, рукопись Льва Толстого была у нас в редакции. Она называлась „Хозяин и работник“. Мы прочитали ее со слезами на глазах. В тот же час она была в руках наборщика. Лев Николаевич поставил нам условие прислать ему корректуру. Его требование было для нас священно. Как только были готовы гранки, мы отправили их в Москву в хамовники и стали с нетерпением ждать, когда они вернутся. И вот проходит день за днем, неделя, другая, а гранки не возвращаются. В редакции страшное волнение. Мы вынуждены перенести печатание рассказа в следующий номер и пишем об этом в Москву. Наконец гранки приходят, но, боже мой, что это такое? От прежнего текста рассказа не осталось камня на камне. Каждая гранка исчеркана вдоль и поперек рукою Толстого, так что совершенно невозможно править корректуру. Но хуже всего то, что неистовый автор, так беспощадно поступив со своим рассказом, в письме к нам просит снова прислать ему гранки на корректуру. Мы тотчас отдали сделать новый набор и отправили гранки, прося Льва Николаевича как можно скорее их возвратить. Опять началось ожидание, опять пролетают недели, опять мы отодвигаем публикацию рассказа и пропускаем очередной номер. Письмо за письмом летит в Москву. И вот снова прибывают гранки рассказа, и, о ужас,